Интерлюдия вторая. 28 февраля 2011 года, где-то в Московской области. Среди леса на небольшой поляне когда-то давно, еще в сталинские времена, построили здесь несколько домов. Тех, куда любили приезжать на охоту, партийцы среднего ранга. Ничего особенного, кабана завалить, да может и лоси, если получится. Опытный лесничий мог разнообразить досуг, да и тишину от посторонних гарантировал. Шли десятилетия, сменялись правители, а этот скрытый от глаз островок спокойствия пребывал в радушии и благоденствии. Как и семья, живущая здесь не одно поколение. Егор Кузьмич, 47-летний мужик, не мыслил жизни без своего леса, доставшегося ему от отца. Конечно, государство может думать иначе, но ему на это плевать. Никто из пришлых не знает местные тропки так, как он. Были в 90-х пара случаев, когда приезжали всякие, да уехать не смогли. Говорят, мещера забрала. Что ж, и такое бывает. Тем же, кто с добром приезжает отдохнуть и всласть попариться, лесничий всегда рад. Главное, чтобы правил не нарушали, да глаз на жонку не косили. Тогда мир и лад будет. В противном случае всякое может произойти. Но речь сейчас не о нем, а о его гостях, что вот уже второй день гуляют, воздухом дышат, да и о делах болтают, наедине, без посторонних глаз и ушей. Три молодых парня, седовласый, поджарый старик и немного обрюзший функционер. «Давайте подытожим, молодые люди». Функционер, набравший немало лишнего веса, но почему-то сохранивший подобие внутренней силы, облокотился на дубовую столешницу монструозного стола в предбаннике. «Вы неплохо закрыли год. Петр Симович вот не даст соврать». Поджарый старик с превосходной воинской выправкой лениво кивнул, разглядывая на гранях стакана плещущийся коньяк. «Однако сейчас вы предлагаете несколько отойти от проверенной схемы и, так сказать, углубить партнерство. Я правильно понимаю?» Взгляд функционера с намеком интереса остановился на центральной фигуре троицы. Смуглый, с черными, как вороново крыло, волосами и слегка заостренными чертами лица, он больше напоминал испанца, чем славянина. «Все верно, Вениамин Бенедиктович. Тогда возникает закономерный вопрос. Зачем нам это нужно?» Все так же расслабленно спросил Брюзглый. «В силу определенных обстоятельств появилась возможность, и ей пока можно воспользоваться. Если упустить время, эту нишу займут другие. Свято место пусто не бывает. Уж вам-то это известно лучше нас». «То, что известно мне, тебя не касается, юноша». Глаза функционера мгновенно стали колючими, но без злости. «И это совершенно верно», — пожал плечами Смуглый. «Просто мы не можем начинать действовать без вашей санкции. Нам дороги наши отношения». То, что осталось за скобками, все и так понимали без слов. Крыша, прикрытие, оммаж. Как ни назови, а ни в одной стране без волосатой руки власти ни одно серьезное дело не совершается. И неважно, легальное оно или нет, у любого финансового ручейка есть свои бенефициары. Попробуй прыгнуть выше головы и раскрой рот шире положенного, прихлопнут, как муху, и подберут новых исполнителей. И плевать, что те, кто приносил неплохие барыши, все сами организовали, когда это кого останавливало. «Вот это правильно, Василий. Каждый сверчок должен знать свой шесток. Думаю, Вениамин Бенедиктович не будет против, если вы расширите присутствие на спортивном рынке. Правда, от нового направления вам придется чуть больше стимулировать. Процента 2 точно, а может и 3. Потянете такую ношу?» Подтянутый старик вроде и говорил спокойно, но спорить с ним совершенно не хочется. Реакция у троицы, сидящей напротив парочки мастодонтов российских реалий, была разной. Лысый крепыш напрягся, хмуря брови, русоволосый же чуточку улыбнулся, скрывая за этим раздражение, только Смуглый остался спокоен. «Для такой ставки придется ужаться, да еще и с некоторыми людьми пообщаться. К сожалению, нашего влияния на это не хватит». «Скинешь нам фамилии, должности, а мы уже сами по-свойски решим. Предварительное согласие у тебя есть, так что можешь начинать», — отмахнулся Брюзглый после переглядывания с седовласом. Говорят, власть в России с петровских времен принадлежит тайной канцелярии, И неважно, как она звалась потом, КГБ, ФСБ, брешут. Власть всегда у тех, кто готов подбирать ключики к людям, особенно к тем, кто любит вкусно кушать и не особо смотрит в ту сторону, куда не нужно. Василий об этом узнал рано, поэтому благодаря счастливому случаю смог зацепиться за одного из таких влиятельных людей. Ну а дальше дело техники и работа коллегиального мозга. Теперь главное не оступиться, ведь скушать могут уже и тебя самого, а не конкурента. Впрочем, для всей троицы в любом случае дороги назад нет. Мосты давно сожжены. Остается идти вперед и постараться не оттоптать мозоли слишком уж влиятельным людям.